и в иное пространство, ибо плоский экранчик не только обретал глубину, но и расширялся в поле зрения до размеров реального мира. А синтезатор безошибочно наделял каждого героя речью со своими интонациями и тембром, самостоятельно придумывал для них целые фразы и диалоги. Непонятно, сама ли машина сочиняла музыку или подбирала в громадной своей памяти малоизвестные подходящие мотивы, но мелодии, сопровождавшие кадры, тоже всегда были очень удачные. «Почему ты не возьмешь патент на эту штуку?» — теребил Валентин Сашку. «Это же переворот в мире мультипликации». «Подождем. Неизвестно еще, что получится на большом экране. Да и вообще надо посмотреть». «Что еще смотреть?» «Как наша голубушка поведет себя дальше?» Фильм был готов примерно на треть, когда случилось необъяснимое. Запланированный эпизод — очередной разговор маленького рыбака и рыбки-золотинки. Не остановился, где полагалось. Уже без всякой заложенной программы рыбак и золотинка продолжали на берегу беседу, причем была она не по делу. «Ты не бойся», — говорила рыбка. «Я ведь не боюсь. Это неправду говорят, что умирают один раз. Это не так». «А что хорошего, если много раз?» — печально и настороженно спрашивал мальчик. «А это неплохо и нехорошо. Это просто один из законов Великого Кристалла, который вечен. Но про такие законы я расскажу в другой раз, князь. А пока делай, как я говорю. Носи меня всегда с собой. И помни, золотая рыбка может выполнить лишь одно единственное желание». «Что за чушь?» Валентин торопливо отмотал назад пленку, чтобы повторить эпизод. И опять пошел странный разговор между мальчишкой и рыбкой. Но уже не совсем такой, как в первый раз. Порой с иными словами, иными жестами. А потом вдруг маленький рыбак оглянулся прямо на Валентина и вздрогнул, будто испугался, что подслушивают. И все погасло, полетел предохранитель. И больше увидеть эту сцену не удалось. Она оказалась начисто стерта вместе с окончанием предыдущего эпизода. Валентин рассказал о случившемся Сашке. «Мадрид, красавица», — заметил тот. «Этого я и опасался». «Ну, а что плохого, если мудрит? Даже интересно». «Интересно, конечно, да только непонятно. Принципы непонятны. Не люблю я, когда мои детища лезут за разрешенные параметры. Слушай, а может, это сам твой рыбак такой непослушный? Или обстоятельства его жизни нам не подвластны? А наша голубушка эти обстоятельства только отражает». «Ну тебя...» Валентина даже зябко сделалась. «Я впечатлительный и с детства не люблю сказки про привидения». «Тут не привидения. На них компьютеры, даже весьма одушевленные, не реагируют. Ладно, поглядим». А через несколько дней, поздно вечером, покопавшись в потрохах машины, Сашка позвал Валентина. «Погляди, что она выдает». Выдавала машина то, на что и намека не было в сценарии. Под сизыми облаками зеленела бугристая степь. Маленький рыбак в красном плаще и княжеской шапке шел через траву, остановился, посмотрел на две стороны. Слева мчалась на него конная лава, справа тоже катился вал всадников со склоненными копьями. Мальчик сжал губы и сдернул шапку, поднял ее во вскинутой руке, таким сигналом пытается остановить мчащийся поезд. Но две конные армии в нарастающих криках и громе копыт мчались друг на друга, готовые смять и себя, и, между делом, вставшего на пути мальчика. Валентин увидел крупно мальчишкино лицо, ненарисованное, живое, со сжатым ртом, со страхом и, главное, с нестерпимой, жгучей обидой в глазах. Так это было страшно и горько, что Валентин даванул клавишу «стоп». Фильм замигал, мелькнула чья-то крупная, словно останавливающая движение ладонь, и лента побежала назад. Может быть, Валентин спутал клавиши и пустил обратную перемотку. Он отупело просмотрел до конца, а вернее до начала, как бегут задом наперед уже знакомые кадры. Мелькнуло, наконец, название, ровно и пусто засветился, стал плоским экран. Валентин оторвался от окуляра. Машинально глянул на счетчик пленки, ожидая увидеть на шкале ноль. Но пленка была смотана вперед. Словно машина, испугавшись своего, ею самой придуманного сценария, решила продолжить фильм обратным бегом времени. Все вернулось к исходному моменту, когда мальчик ловит в бочке солнечную рыбку. Сашка сказал, что все это ему ох, как не нравится. И распотрошил свое изобретение. Что-то переделал, увеличил, кстати, экран и вернул Валентину стекло от трубы. С той поры машина сделалась послушной. Но сказку о рыбаке Валентин ей почти не доверял. Начав фильм почти заново, он теперь весь его делал вручную. А на машину поглядывал с опаской и виноватостью, словно они вдвоем потревожили что-то неведомое и чуть не погубили маленького князя. Впрочем, скоро стало не до машины, не до фильма.